Прежде чем отправиться с ниндзя в масках, Каидихара сказал Юхи, что в ближайшие несколько дней его может не быть в деревне, поэтому он попросил ее позаботиться о его учениках. И, конечно же, Санада подстраховался, попросив Какаши присмотреть за его учениками на случай, если корень нацелится на них. В тот день Санада отправился из Канахи на оживленную улицу, где располагалось казино. Содержание сегодняшней миссии было довольно простым. Помощь Наруто и Джирэя вернуть Цунаде. Все было спланировано. Итачи мог не пойти и не сделать все так, как сказал ему Санада, но он был уверен, что тот, по крайней мере, появится перед ним. И Джирая, хотя Саннин не сможет справиться сразу с тремя шиноби уровня Каге, он попросил бы помощи у Канахи, а сейчас единственным ниндзя уровня Каге в Канахе был Санада. С полной концентрацией, дыша в полную силу, Каидихаре не потребовалось много времени, чтобы достичь улицы, где его ждал Джирая. Он прибыл в указанное место прямо перед закатом, но в тот момент, когда Санада вошел в указанное на карте место, у него чуть не пошла кровь из носа. Да, он забыл, что в основе своей Джирая был извращенцем, а место, которое он отметил на карте, было борделем. Санада вошел в бордель и увидел бесчисленное множество красивых женщин. Для такого девственника, как Каидихара, этот пейзаж был слишком великолепен, и он даже подумал, не находится ли он сейчас на небесах. К счастью, Джирая быстро заметил присутствие Санады и вывел его с собой из этого нечестивого места. В большой комнате борделя он сидел на длинном диване вместе с Джирая и Наруто, а также Цунаде и Шизуни по другую сторону. Атмосфера была очень неловкой, так как он не знал, на что обратить свой взгляд. Грудь Цунаде была слишком хороша, и хотя Каидихара изо всех сил старался не смотреть на них, его глаза непроизвольно продолжали фокусироваться там, где не надо. Цунаде посмотрела на Джираю и Санаду с немного нетерпеливым выражением лица. «Так, может, хватит тянуть время и объясните, почему я сижу здесь с этим безволосым ребенком? Только не говорите, что привели меня сюда только для того, чтобы представить его мне», — сказала Цунаде, ее лицо слегка покраснело. «Ик, от этой женщины воняет алкоголем. Неа, точно не в моем вкусе», — подумал Санада втайне, но он явно не был настолько безрассуден, чтобы обидеть Цунаде из-за чего-то подобного. С другой стороны, Цунаде была гораздо более раздражительна из-за слов Орочимару, и теперь, увидев Санаду в таком состоянии, она почувствовала, что нашла подходящее место, чтобы выплеснуть все наружу. Джирая был мастером понимания людей. Увидев ее в таком состоянии, он быстро понял, что она имела в виду. Он положил руку на плечо Санады и посмотрел на него с выражением «ты сможешь». Каидихара поздновато понял это, но когда Саннин вдруг отшвырнул его от окна борделя, он понял, что его разыграли. «Пошел ты, Джирая». В воздухе Санада быстро сбалансировал себя, сделав несколько сальто и стремительным движением приземлился на землю. Но не успел он ничего сделать, как почувствовал, что к нему приближается огромная опасность. Он полностью активировал дыхание полной концентрации и шуншин, чтобы отлепиться на несколько метров от своего первоначального местоположения. Бум! В том месте, куда приземлился Санада, образовался огромный кратер от прямого удара кулака Цунаде по земле. Ее удар, достойный одного из саннинов, был настолько силен, что мог заставить содрогнуться даже барьер уровня Каге. Теперь Цунаде и Санада стояли лицом к лицу. Джирая с раздраженным видом наблюдал сверху, а Наруто и Шизуни с любопытством смотрели на это. Только что извращенный отшельник рассказал о том, как Санада смог отразить удар Орочимару, и возникло подозрение, что он уже достиг уровня Каге. «Неплохо, малыш, ты довольно быстр, но этого недостаточно, чтобы справиться со мной». Возможно, потому что Цунаде была немного расстроена всеми последними событиями, она больше не тянула с ударом и просто бросилась в сторону Джонина. Она взмахнула рукой с полной силой и была готова раздробить его кости. «Я вылечу тебя позже, так что пока, пожалуйста, потерпи». Эта мысль пронеслась в голове Цунаде. Но тут произошло нечто неожиданное для нее. Санада даже не потрудился уклониться. Он знал, что в таком противостоянии ему нужно показать противнику свою силу, иначе тот точно не захочет останавливаться. Дыхание полной концентрации усилило рефлексы и разум Санады на совершенно новый уровень. Он прочитал траекторию удара Цунаде и, используя силу удара, он схватил ее тонкую руку и перекинул через плечо, заставив упасть на землю. Джиджитсу рыболюди. Водоворотный подъемник. Бам! Одно движение, и Цунаде была повержена. Возможно, победа была случайной, потому что она была застигнута врасплох, но это ничуть не смягчило мощную демонстрацию силы Санады. Патреон автора. https://www.patreon.com/rysangel. Глава 70. Тренировка Наруто. 1. Санада стоял под лунным светом с развивающимися от ночного ветра волосами. Этот прекрасный образ многократно усилил его обаяние, но не это принудило всех удивленно посмотреть на него. Наоборот, то, как он одержал победу над Цунаде, заставило даже Джираю пересмотреть свое мнение о нем. Он никогда раньше не видел ничего подобного. Это был не первый раз, когда он видел, что Цунаде была побеждена, но это был первый раз, когда это было сделано таким элегантным способом. Даже у Синджу, отброшенной Санадой, было сложно читаемое выражение лица. Она больше не смотрела на него сверху вниз и теперь стала считать его равным себе. «Мы закончили», слова Джонина нарушили атмосферу. Под красотой лунного света это было бы идеальным завершением сегодняшнего мероприятия. Но Санада не ожидал, что его ни с того ни с сего схватит рука. «Что ты говоришь, безволосое отродье? Это был только первый раунд. Мы переходим ко второму раунду, раунду азартных игр». Что? В конце концов, Синджу повсюду таскала за собой Каидихару. Ранее получив от Джирая информацию о том, что он богат, она определенно не отпустит этого жирного барана. «Мои с трудом заработанные деньги. Ты имеешь в виду наши деньги?» На следующий день Цунаде искала Санаду по всему дому. Но поскольку он хотел избежать инцидента, произошедшего накануне, сбежал с самого утра. Черт возьми, прошлая ночь была для него сплошным несчастьем. Правда, иногда большая грудь Цунаде касалась его, и это доставляло ему небольшое счастье. Но когда он подумал, что она ему в матери годится и все его деньги сгорели всего за несколько часов, все это счастье мгновенно исчезло. Ситуация достигла своего апогея, когда Синджу обливала его, и с тех пор он знал, что должен избегать ее любой ценой. На этот раз Санада шел один, но это не значит, что у него не было целей. Он подошел к месту, где тренировался Наруто, и там увидел блондина, который играл с резиновым мячиком. Да, на этот раз Каидихара хотел немного помочь ему. Из-за него изменения в сюжете были масштабными, и он боялся, что Акацуки придут раньше, чем в каноне. Санада мог защитить Наруто, но это не означало, что он должен оставаться с ним 24/7. Он хотел, чтобы тот стал сильнее, как можно скорее, и сейчас было самое время дать ему некоторые советы. Он все еще стоял там, наблюдая за мальчиком издалека. Каидихара все еще думал, что сказать, но тут раздался голос Наруто, напугавший его. «Санада-сенси, Санада-сенси, идите сюда и дайте мне несколько советов». Он огляделся, пытаясь проверить, действительно ли Наруто разговаривает сам с собой. Но следующая фраза развеяла все его подозрения. «Боже, почему вы бездумно стоите там, Санада-сенси? Скорее идите сюда и дайте мне несколько советов. Я слышал от придурка, что он стал намного сильнее после тренировок с вами». В этот момент, казалось, все встало на свои места. Если все это произошло благодаря Саске, то для Каидихары все стало намного понятнее. Он подошел к Наруто, и двое начали болтать. «Хе-хе, теперь мне не терпится увидеть выражение лица придурка, когда он узнает, что ты тренировал и меня. Я до сих пор ясно помню, как перед экзаменом на Чунина он обнажил свой клинок и с красными глазами говорил что-то вроде: с этой силой я наконец-то отомщу за себя, или я вижу, что день твоей смерти все ближе, Итачи». Санада действительно не знал, что сказать в это время. «Саске». Почему Санада считал, что возвращение волос Учихи было ошибкой, и он должен был просто позволить ему остаться скромным лысым Саске, а не Джисуке один? Тот факт, что он говорил такие вещи перед Наруто, думая, что он крут, Итачи определенно заплакал бы, если бы узнал об этом. Не говори об убийстве Итачи, Санада не был уверен, что нынешний Саске сможет даже зацепиться за волосы брата. Тем не менее, Каидихара не стал долго раздумывать над тем, что Саске так нервничает. Сейчас перед ним был Наруто, и он должен был сосредоточиться на нем. Он оглядел Наруто сверху донизу, и вскоре в его голове сложился правильный метод тренировки, специально подготовленный для мальчика. «Что ж, Наруто, у меня есть трюк, с которым ты можешь поиграть, но это может быть немного болезненно и утомительно. Ты готов к этому?» — сказал Санада с улыбкой. Узумаки услышал это и обрадовался. Спустя столько времени, кто-то все-таки захотел обучить его, как следует. Он не стал раздумывать и сразу же согласился. Ни разу он не подумал, что это ловушка, а Санада был готов в любой момент активировать свой режим учителя дьявола. Соскидама. Почему я чувствую внезапный озноб? 1 Эджи, этот термин используется для обозначения брутального, дерзкого, сурового персонажа, который не приемлет компромиссов, то есть по сути неадекватного и недоговороспособного. Патреон автора. https://www.patreon.com/рысангел. Глава 71. Тренировка Наруто. 2. В том месте, где раньше тренировался мальчик, более сотни Наруто сейчас выполняли множество различных заданий. Некоторые из них тренировали дыхание полной концентрации, некоторые практиковали Расинган, а остальные и настоящее тело Наруто практиковали тайдзюцу с Санадой. На ранней стадии развития Наруто было совершенно ясно, что ему очень сильно не хватало навыков тайдзюцу. Его зависимость от теневых клонов также можно назвать следствием этого. Поскольку у него не было таких качеств, Наруто зависел от количества, чтобы ошеломить своего противника, что на поздней стадии позволило ему постепенно сократить количество клонов, необходимых для боя. Санада, будучи большим поклонником Наруто, хорошо понимал стиль его боя. Копируя то, что он видел из игры последнего фильма, Санада начал оттачивать тайдзюцу мальчика. Ага, вот так, выпрями кулак и подставь бедра. Бам! Удар попал в лицо Наруто, когда Санада контратаковал его, сохраняя спокойствие и стараясь предугадать действия противника. Что значит не можешь? В этом мире нет невозможного, говори только я все смогу и все преодолею. Бам! Еще один удар пришелся ему по лицу, пока он жаловался. Хм, кто сказал, что я буду использовать только свой кулак? Удары и пинки необходимы для битвы, ты должен привыкнуть к ним. А теперь вставай на ноги. Бам! Удар ногой в живот отбросил Наруто на несколько метров. Прошло всего несколько часов, но прогресс в тайдзюцу был весьма заметен. Спрятавшись за деревом, Джирайя и Цунади наблюдали за этой сценой с улыбкой на лице. Учение Санады могло быть жестким, но все было не напрасно, и изварщенный отшельник мог ясно видеть результат. Форма Наруто была в полном беспорядке, и самым быстрым способом исправить это было дать его телу попробовать тайдзюцу на вкус, что сейчас и делает Каидихара. Через несколько минут его тело было все в синяках от ударов. Впервые Наруто, который славился тем, что не сдавался, подумал, что ему повезло, когда тренировка уже закончилась. Но когда сенсей сделал следующий рывок, Узумаки подумал, что увидел дьявола. За последние несколько дней Санада вместе с Сакурой выучил медицинское ниндзюцу. И хотя ему все еще было трудно лечить серьезные внутренние повреждения, для него не было проблемой вылечить несколько поверхностных синяков. В мгновение ока его тело было полностью исцелено, и Санада потянул мальчика назад, чтобы тот встал на ноги. «Ну что, готов ко второму раунду», — сказал сенсей с улыбкой. «Пожалуйста, отпустите меня». На следующий день Санада снова пришел тренироваться с Наруто. Узумаки сказал сенсею, что ему больше не нужно с ним ходить, но Каидихара ответил, что раз уж он обещал тренировать его, то будет с ним до конца. Именно в это время мальчик начал думать, что Саске – мазохист. Черт возьми, даже Наруто, обладающий жизненной силой Узумаки, так устал в первый день тренировок, так как же этот придурок всегда говорил, что хочет попросить Санаду тренировать его. Как и вчера, Санада тренировался с Наруто. Но в отличие от вчерашнего дня, когда он сосредоточился на тайдзюцу, в этот раз Каидихара сосредоточился на тренировке Расингана. У Наруто в каноне ушло много времени, потому что он пытался понять, как сделать это одной рукой. Поэтому, когда Санада подсказал ему, что тот может сделать это с помощью клонов, он быстро разобрался в основе Расингана и освоил его всего за несколько часов. «Санада-сенси, я сделал это!» Наруто закричал от восторга, ведь это был его первый раз, когда он успешно создал Расинган. Теперь он знал, почему Саске был немного одержим этим учителем. Всего за несколько слов он смог выучить Расинган. Так вот почему прогресс с придурка был очень быстрым. Наруто улыбался, он был очень рад, что наконец-то закончил свое обучение. Но вдруг что-то не срослось. Его чувства опасности покалывали, а по позвоночнику пробежали мурашки. Он посмотрел в ту сторону, куда ему подсказывало чувство опасности, и увидел, что Санада улыбается ему. Инстинкт подсказал Наруто бежать, но к тому времени все было уже слишком поздно. Сенсей уже появился перед ним, и с той же теплой улыбкой на лице сказал: «Хорошо, тогда перейдем к следующей части тренировки, сжатый Расинган. Это довольно высокоуровневая техника, но не волнуйся, под моим руководством ты без труда овладеешь ею». Бум! Вот дьявол! Саске определенно был одержим этим учителем. Подождите, Саске. Значит, с самого начала это был Саске. Все эти мысли смешались в голове Наруто, отчего он немного оцепенел. Санада увидел, что мальчик ошеломленный, разразившись искренним смехом, похлопав его по плечу, сказал: «Если ты почувствуешь, что упираешься в свой предел, вспомни, по какой причине ты сжал кулаки, вспомни, почему ты начал идти по этому пути, и пусть эта память перенесет тебя за пределы твоего предела. Вместе мы преодолеем наш предел. Скажи это вместе со мной, выйди за свои пределы, плюс ультра». Глава 72, побочная история 1, Наруто Узумаки. П.А. Итак, это отличается от истории, что если это действительно повлияло на сюжет и описывает взаимодействие Санады с другими персонажами или даже точку зрения других. Некоторые из вас могут спросить, почему бы не сделать обычную главу? Тогда я расскажу вам о своей причине делать так. Ранее я уже выкладывал эту главу в Патреоне, но когда я перечитал ее, мне показалось, что взаимодействие между Санадой и Наруто было довольно незначительным, и я решил создать еще одну главу для этого. Причина, по которой я не сделал ее, как обычную главу, в том, что это означает, что мне нужно отредактировать остальную часть главы, и я бы предпочел использовать это время для написания новой главы, а не для редактирования предыдущей. Кстати, я читал эту главу после прочтения последней главы про Боруто, так что здесь может быть небольшой спойлер. Ночь после первой тренировки Наруто с Санадой. Тело Наруто было все в синяках от тренировок тайдзюцу, и впервые он чувствовал себя таким уставшим. По сравнению с этим все его тренировки были просто прогулкой по парку. Тем не менее, Санада не мог винить его за это. То, что Узумаки сделал сейчас, нагрузило не только его тело, но и разум. Чтобы ускорить тренировку, Каидихара попросил мальчика использовать своих теневых клонов, чтобы делать несколько отдельных вещей в одно и то же время, и это стало большой нагрузкой. Он наблюдал за Наруто, который лежал на земле, тяжело пыхтя, и решил присесть рядом с ним. В прошлой жизни ему и в голову не приходило, что он сможет разделить этот момент с героем своего детства, с тем, кто говорил ему никогда не сдаваться, даже когда все шло против него. «Эй, Наруто! Хаэм, что такое, Санада-сенсей?» Санада увидел Наруто, который все еще ярко улыбался даже после всех этих суровых тренировок, и в его сердце зародилось нежелание. Он хотел сказать это, но боялся, что это может обидеть Узумаки. Тем не менее, в конце концов, он решил открыть рот и спросил: «Наруто, ты ведь мечтаешь стать Хокаге, Хаэм?» «Да, я стану Хокаге, сильным, который сможет защитить деревню». «Тогда, что если я скажу тебе, что после того, как ты станешь Хокаге, ты потеряешь все, что у тебя есть?» И под словом «все», я буквально имею в виду все, я имею в виду абсолютно все, понимаешь, все. Санада был немного не в духе, так как ему было трудно сохранять самообладание. Он все еще помнил, как сильно плакал, когда увидел последний момент жизни Курамы, или как ему было немного обидно видеть, что жизнь взрослого Наруто была настолько заполнена работой, что он даже начал пренебрегать своей семьей. Если бы он мог, Санада хотел попросить Наруто перестать мечтать о том, чтобы стать Хокаге, так как это принесет ему только болезненные моменты. Атмосфера наполнилась тишиной, когда Каидихара произнес эти слова. Он увидел Наруто, который выглядел ошеломленным и быстро пришел в себя. Казалось, то, что он только что сказал, было слишком тяжело для 12-летнего мальчика. Санада внутренне вздохнул, собираясь извиниться перед Наруто, но тут: «Извини, это может быть, Хаэм, я не совсем понимаю, что вы имеете в виду, Санада-сенсей, но одно я могу сказать точно: я никогда больше не отступлю и не позволю трудностям побеспокоить меня, я никогда не убегу, и каким бы трудным ни было будущее, я всегда буду встречать его с улыбкой на лице, потому что это мой путь ниндзя». В этот момент Санада почувствовал, что все его слова застряли комом в горле. Он всегда гордился тем, что является большим фанатом Наруто, но сейчас он чувствовал, что предал его. Вздох. «Что я делаю? Я, как большой поклонник Наруто, должен был знать это сам. Этот парень, он, суперкаменная голова, которая никогда не отступит, если перед ним стоит цель». Улыбка появилась на лице Санады, когда он получил ответ Наруто. Мысль о том, чтобы сказать Узумаки, чтобы он перестал мечтать о том, чтобы стать Хокаге, отпал, и теперь он был полон предвкушения того, что будет делать Наруто в будущем. Санада встал, собираясь уходить. Это был только первый день, и завтра рано утром их ждала еще одна тренировка. Однако в тот момент, когда Каидихара уже собирался уходить, он вдруг вспомнил кое-что. «Герой». Он пробормотал что-то, что привлекло внимание мальчика. «Хаэм, ты герой, Наруто. Ты герой сейчас и ты будешь им в будущем. Однако есть одна вещь, которую я должен исправить в твоих предыдущих словах». Санада повернулся, теперь он смотрел прямо в глаза Узумаки. «Ты сказал, что никогда не отступишь, верно? Иногда отступить или даже сдаться, это нормально. Переживая победы и поражения, убегая и проливая слезы, мужчина становится мужчиной. Плакать – это нормально, но нужно двигаться дальше, больше полагаться на друзей и никогда не принимать все в одиночку. Помни, Наруто, ты больше не один, и здесь много людей, которые хотели бы разделить с тобой все тяготы». Глава 73. Ночь накануне. Завтрашний день должен был стать днем, когда состоится пари, или, другими словами, днем, когда произойдет противостояние с Орочимару. Санада только что закончил тренировку с Наруто и был готов вернуться в отель, чтобы поспать. Но из ниоткуда его схватила тонкая рука и силой потащила прочь. Кто же это мог быть, как не Цунаде? В эти несколько дней отношения между ними можно было назвать довольно близкими, и эти двое были хорошими азартными друзьями. Они проводили почти каждую ночь вместе, посещая все казино города и заканчивая ночь выпивкой по своему усмотрению. Конечно, слова «друзья по играм» прозвучали только в устах Цунаде. Санаде хотелось плакать, ведь каждый раз, когда она играла в азартные игры, все это было на деньги из его кармана, и всего за несколько дней совместной жизни с ней он сжег почти столько же денег, сколько Ами сожгла в битве с Канкура. Однако этот день был другим. Санада мог видеть тонкое настроение Цунаде, и только сегодня он решил, что позволит ей выложиться по полной. Время проходит быстро, когда ты выкладываешься по полной, и эта поговорка как нельзя лучше подходила к нынешней ситуации. Эти двое, красивая женщина и красивый молодой человек, быстро привлекали всеобщее внимание в любом месте, где они играли. Все видели, как Санада по-королевски относится к Цунаде, и тут же начинали завидовать. Даже некоторые женщины пытались подойти к нему, чтобы продать свои услуги, но благодаря его спутнице, которая быстро прогнала этих женщин, ему не пришлось иметь с ними дело. По возвращению в отель, Синджу была немного пьяна, поэтому она прислонилась к Каидихаре. Под прекрасным лунным светом эти двое казались подходящими друг к другу, но Санада знал, что им не суждено быть вместе. Между ними было около 30 лет разницы, и хотя она выглядела очень красивой, отношения между ними больше походили на отношения матери и ребенка. Он привел Цунаде в ее комнату, но как раз когда Санада собирался уходить, он почувствовал, что чья-то рука схватила его. «Пожалуйста, не уходи, не оставляй меня одну». Возможно, из-за воздействия алкоголя и груза, который она держала в голове все это время, Цунаде сейчас действительно ослабила бдительность. Не то чтобы она что-то испытывала к Санаде, но то чувство, которое он подарил ей за эти несколько дней, заставило ее довериться ему, и именно поэтому она решила раскрыть эту свою сторону перед ним. Она плакала и плакала, а он только стоял и ждал, когда сильная принцесса закончит выплескивать свои эмоции. Через 10 минут Цунаде прекратила, потому что устала. Она посмотрела на Санаду, и румянец покрыл ее лицо. Ей было так стыдно показать эту свою сторону перед молодым Джонином, которого она знала меньше недели. Синджу уже собиралась что-то сказать, но тут на ее голову легла рука Каидихары. «Все хорошо, я никогда не оставлю тебя. В конце концов, ты же будешь моей Хокаге, верно? Джонин Санада в твоем распоряжении». Вечер был завершен в комичной манере. Цунаде отпихнула его, сказав, что такой безволосый сопляк не должен быть настолько наглым. Но в глубине души эти двое знали, что их отношения продвинулись намного дальше, и теперь они были гораздо ближе, чем просто знакомые или друзья по играм. «Погодите, теперь, когда я думаю об этом, я действительно овладел искусством поглаживания по голове. Сначала Сакура, потом Ами, Хибачи, Карин, Саске, а теперь Цунаде. Только не говорите мне, что как Наруто смог победить Обито с помощью Нарутотерапии, так и я смогу победить Кагую с помощью техники погладить по голове». Рано утром на следующий день Каидихара решил отправиться в путь пораньше. Сегодня будет день, когда он наконец-то убьет одного из самых надоедливых злодеев в Наруто, и он не мог не радоваться этому. Санада оставил на кровати несколько записок о том, что утром у него будут дела и он вернется после обеда, и отправился из отеля. Выйдя, он осмотрел всю местность. Джонин прыгал от здания к зданию, пытаясь по памяти из манги найти точное место, где Цунади позже встретится с Рачимару. Это было трудновато, поскольку прошло уже некоторое время с тех пор, как он в последний раз читал мангу Наруто, но, приложив усилия и упорство, он в конце концов смог найти это место. Ну что ж, остается еще немного подождать. Сначала найдем хорошую еду. Санада считал, что у него все под контролем, осталось найти немного еды. Его присутствие внесло некоторые изменения в первоначальный сюжет. Саски больше не был отступником, Сакура была более полезной или даже Орочимару, чьи руки не были запечатаны третьим Хокаге. Однако до сих пор направление истории оставалось прежним и теперь у него был шанс окончательно его изменить. Его целью было убить Кабуто и никто не смог бы удержать его от этого. Это также было одной из причин, почему Санада очень усердно тренировал Наруто и если что-то пойдет не так, он на этот раз должен был быть намного сильнее, чем по канону. Глава 74. Наруто против Кабуто. В конце концов назначенное время пришло. Джирая, Санада, Цунади, Орочимару и даже Кисами с Итачи были готовы вмешаться ради собственной цели. Каидихара не знал этого, но из-за его вмешательства у Синджу больше не было времени травить извращенного отшельника и полноценный, здоровый Саннин теперь ходил за ней хвостом. Как и в аниме, Орочимару встретил Цунади, и она притворилась, что собирается его вылечить. И, как ни странно, Кабуто вмешался. Орочимару сама, чакра той женщины вовсе не имела намерения исцелить вас. Наоборот, она была полна злого умысла. Слова Якуши потрясли его. Он никогда не думал, что, даже получив все то, что он предлагал ей раньше, она все равно отвергнет его. После этих слов ситуация сразу же стала напряженной. Три саннина собирались вступить в бой и еще три участника тоже не хотели бы упустить этот шанс. Санада незамедлительно отреагировал. Всего через несколько секунд после этого он вспыхнул, вновь появившись рядом с Джирайей и Наруто. С другой стороны появились Кабуто, Итачи и Кисами. Суматошная битва вот-вот должна была начаться, но сейчас Джонин не собирался вступать в бой, так как все его внимание было сосредоточено на Кабуто. Несмотря ни на что, он должен убить его прямо сейчас. Даже если ему удастся предотвратить четвертую войну ниндзя позже, сделать какие-то контрмеры заранее не помешает. Когда появился Санада, Цунади вздохнула с облегчением. Ситуация стала немного лучше, ведь теперь на их стороне были три ниндзя уровня Каге. Однако она понимала, что из всех троих она здесь самая бесполезная. Даже будучи шиноби уровня Каге, Синджу все еще не могла преодолеть страх перед кровью, и Орочимару определенно воспользуется этим, чтобы расправиться с ней. «Ара-ара, это ведь Санада-кун, дружище, почему бы тебе не присоединиться ко мне?» Его голос нарушил напряженную атмосферу. По отношению ко всем присутствующим, Орочимару можно было назвать самым слабым, ведь он был ранен. Тем не менее, это его не пугало, и он был готов спровоцировать здесь великую битву. «Однако, я должен извиниться. Сейчас мне нужен не ты. Техника призыва. Пуф». Орочимару вызвал своего гигантского змея. Он стоял на манде и облизывал губы, полной уверенности. Но тут Саннин заметил, что что-то не так. В внезапно покрасневшем небе появилось три Томоя, Итачи. Вернувшись к реальности, после того, как Учиха отправил Орочимару в мир Гендзюцу, он быстро направился в сторону Джонина. А за Кисами взялся Джирая. Сейчас было самое подходящее время для поимки девятихвостого джинчурики и все, что ему мешало, только жабий отшельник. Джонин сперва хотел сразиться с Кабуто, но, поскольку перед ним встал Итачи, он знал, что может оставить это дело только Наруто, как в каноне. Тем не менее, Каидихара послал клона, чтобы защитить мальчика на случай, если с ним случится что-то опасное. Наруто, после всех этих тренировок с Санадой, показал себя намного лучше, чем в оригинале. Однако против такого элитного джонина, как Кабуто, лучшее, что он мог сделать, это просто задержать. Он постоянно использовал теневых клонов, но Якуши легко разрезал их скальпелем чакры. Тайдзюцу и дыхание полной концентрации, которым Узумаки научился у сенсея, все еще были в базовой форме, и они не слишком помогали против такого человека, как Кабуто. Вскоре огромный разрыв между ними начал давать о себе знать. Как бы Наруто ни старался, Он не мог ударить врага. Он использовал свой скальпель чакры, чтобы медленно мучить мальчика, одновременно осыпая его обескураживающими словами. Заменив Наруто на другого человека, они могли бы потерять свою убежденность, но Кабуто на этот раз выбрал не ту цель. Для Узумаки, с которым так обращались с самого его рождения, эти слова были просто мимолетным ветром. Сколько бы слов Кабуто ни сказал, это ничуть не помешало бы решимости Наруто, а наоборот, только усилило его желание доказать свою правоту. Наруто поймал кунай Кабуто своей рукой. Это был очень грубый метод, но раз он сработал, значит, все в порядке. На самом деле, никто иной, как Санада, рассказал Наруто об этом методе раньше. Но есть одна загвоздка. Узумаки должен быть в состоянии закончить битву одним ударом, иначе этот способ будет для него контрпродуктивным. Знаешь, Наруто, самое важное для ниндзя – не количество освоенных техник. Самое важное для него – это никогда не сдаваться. Слова Санады на их последней тренировке прозвучали в голове мальчика, и это каким-то образом породило улыбку на его лице. Когда есть кто-то, кто в тебя верит, ниндзя может использовать 120% своей истинной силы, и это высказывание как нельзя лучше относилось к Наруто. Сенсей говорил, что герой – это тот, кто всегда может выбраться из трудного положения. При помощи клона Узумаки начал формировать сжатый Расинган на другой руке. Кабуто попытался двинуться, но не сдвинулся с места, как бы он ни старался. Сжатый Расинган становился все меньше и меньше, но Исуши мог видеть, что сила, скрытая за этим маленьким Расинганом, определенно не шуточная. В этот момент Исуши почувствовал, что время сильно замедлилось, и он мог видеть, как вся его жизнь промелькнула перед собственными глазами. «Эй, злодей, ты когда-нибудь слышал эти слова? Превзойти свои пределы. Плюс ультра. Бум-м-м-м». Атака попала в тело противника, и ударная волна, порожденная им, расколола все вокруг. Сжатый Расинган сильно отличался от обычного. Это была усовершенствованная его версия, обладающая силой, превышающей несколько обычных Расинганов вместе взятых. Как только он попал в тело Кабуто, тот почувствовал, что все его внутренние органы разорваны. Неважно, насколько он искусен в медицинском ниндзюцу, он не смог бы вылечить себя. При падении из его рта хлынула кровь. Травма была смертельной. Битва 1. Кабуто против Наруто. Результат. Наруто побеждает. Глава 75. Санада против Итачи. В данный момент Санада разговаривал с Итачи посредством гендзюцу. И тут он посмотрел на меня с блеском в глазах и сказал: «Санада-сенси, вы такой крутой». Да, пока остальные были заняты сражением друг с другом, они вели свою дискуссию в мире гендзюцу Итачи. Возможно, зная, что Цукуйоми больше не сработает на Каидихару, он решил просто использовать обычное гендзюцу, и с тех пор эти двое счастливо общались. Ух, это должен был быть я. Почему Саске? Это моя мечта, не его. Что он мог сказать? Понаблюдав немного за Джонином, он понял, что Санада – тот, кому он может доверять. Хотя Каидихара и был немного эксцентричным, и если он решал тренировать кого-то, то шел до конца. И Саске можно было назвать одним из его учеников. Итачи также заметил перемену в глазах брата. Он действительно все еще был нацелен на месте власть, но вмешательство Санады сделало Саске намного мягче, и теперь риск того, что он покинет деревню, узнав правду, можно сказать, сильно уменьшился. Тем не менее, была одна вещь, которая не могла выйти из головы Итачи относительно Санады. «Санада, кто ты?» С тех пор, как они встретились, у Итачи появилось ощущение, что Каидихара не из этого мира, и это ощущение стало еще сильнее, когда он увидел, что тот все еще может вот так запросто болтать с ним. Даже если Санада сказал, что Итачи не виновен, это не отменяет того факта, что он был массовым убийцей, и ни один нормальный человек не будет чувствовать себя комфортно, разговаривая с тем, кто убил свою собственную семью. Услышав этот вопрос, Джонин мог только улыбнуться. Что он может ответить? Итачи первым обнаружил аномалию и усомнился в происхождении Санады. Тем не менее, Каидихара не собирался отвечать. Он просто улыбнулся, и Учиха понял, что ему не стоит продолжать. Затем они обменялись некоторыми деталями, например, секретными базами Акацуки, которые знал Итачи, или информацией, которая могла представлять опасность для Конохи. Только через 30 минут, когда они закончили обмен информацией, он отменил гендзюцу. Но тут произошло нечто совершенно неожиданное для него. Санада появился прямо за спиной противника и ударил его ножом в какую-то нежизненно важную часть тела. «Ну, мы должны сохранять степень реализма, верно?» «Эх, в этот момент Итачи очень хотелось крикнуть Санаде. Да пошел ты!» Битва 2. Санада против Итачи. Результат. Санада побеждает. Технически. На другой стороне поля боя с неба упала гигантская жаба. Бах, ха-ха. Я, Джирая, мудрец горы Мьёбаку, на месте. Он стоял на голове Гамабунты, а перед ним находился бесхвостый зверь Хашигаки Кисами. Против такого человека, как Джирая, Кисами знал, что больше не сможет сдерживаться. Он вызвал огромное количество воды с помощью манипуляций чакрой стиля воды и стиль воды. Тысяча акул-людоедов. Кисами быстро сформировал печати, когда одна за другой акулы выпрыгнули из воды, вызванные им ранее, в сторону Саннина. Столкнувшись с таким огромным ниндзюцу, Джирая не посмел быть беспечным. Используя свою культовую технику, он защитился от нападения. Техника гривы дикого льва. Его энергичные белые волосы дико выросли, а затем превратились в клетку, которая обернулась вокруг его тела, защищая его от любого атакующего ниндзюцу. Бум, бум, бум. Многочисленные водяные акулы пытались пробить защиту, но все попытки были тщетны, так как техника жабьего отшельника была слишком сильна. Чуть подальше от них стояла Цунаде, лицом к лицу с Орочимару. Она в это время все еще боялась крови. Поскольку Наруто смог справиться с Кабуто без особых проблем, у нее не было возможности побороть свою боязнь крови, и Орочимару смог воспользоваться этим. Один был ранен физически, а другой – психологически. Битва зашла в тупик, так как обе стороны не смогли нанести друг другу смертельных ранений. «Ну же, Цунаде, я знаю, что ты хочешь этого. Синджу сейчас была не той сильной пятой Хокаге, которую мы знаем в аниме, а слабой и травмированной женщиной, которая все еще не смогла выбраться из своего прошлого. Она могла сказать, что ее воля не ослабнет, несмотря ни на что, и она никогда не поддастся искушению Орочимару. Однако было бы ложью сказать, что ее сердце ничуть не дрогнуло, когда она услышала его слова. По первоначальному сюжету, третий Хокаге погиб, и некому было бы справиться с Орочимару, если бы он снова напал на Коноху. Но в этот раз появился Санада и показал, что он более чем способен в одиночку справиться с ним или даже ранить его. Внешность Каидихары могла быть столь ослепительной, но она также давала Цунаде много возможностей для компромисса, и именно этим Орочимару пытался воспользоваться в данный момент. Он пытался заставить ее пойти на компромисс, думая, что все будет хорошо, пока Санада будет рядом, и приступил к его исцелению. Говорили, что если воля человека поколеблена, то недолго ему осталось до искушения, и, судя по всему, до искушения ей было не так уж и далеко. Глава 76. Новый. Я. Слова застряли у нее комом в горле. То, что сказал Орочимару, действительно имело определенный смысл, и теперь она чувствовала, что ее воля сильно пошатнулась. Санада был еще очень молод, и он будет становиться только сильнее, верно? Когда Цунаде думала об этом, в ее сердце зародилась новая мысль. Если это так, то не лучше ли исцелить Орочимару прямо сейчас? Каидихара наверняка поймет. В конце концов, иногда быть эгоистом – это нормально. Чем больше она думала об этом, тем больше не могла выбросить эту мысль из головы. Все, чего она хотела, это еще раз встретиться с Даном и Наваки. Она хотела рассказать им все, что чувствовала, и жить дальше. По канону, Цунаде совсем не чувствовала бы себя так, но несколько дней, проведенных с Санадой, показались ей самыми счастливыми за последнее время, и это как-то заставило ее забыть всю прошлую печаль, и ее сердце постепенно отошло от тьмы. Однако это также принесло ей новую дилемму. Она боялась, что однажды ее ослепит счастье, которое принес Каидихара, и она начнет забывать о Наваке и Дане. Боялась, что однажды забудет всю вину и чувства, которые она испытывает по отношению к ним, и будет жить в счастье. А для этого ей хотелось лишь встретиться с ними еще раз и выплеснуть все свои скрытые чувства к ним. Возможно, это было бы немного грустно, но она просто хотела встретиться с ними и извиниться, сказав, что наконец-то сможет обрести собственное счастье и жить дальше. Чувства Цунаде сейчас были очень сложными, но, как всегда, женщины – очень нежные и сложные существа. Все, что она чувствовала сейчас, не ускользнуло от наблюдения Орочимару. Он знал либо сейчас, либо никогда, и все, что ему нужно было сделать, это просто нанести последний удар. Он уже готов был открыть рот, но вдруг почувствовал, что на его пути встала огромная опасность. Кто-то пришел на поле боя к двум раненым саннинам, и это был никто иной, как Санада. Он наблюдал за ситуацией издалека и знал, что должен вмешаться сейчас, иначе все действительно может обернуться чем-то совершенно неожиданным. Дыхание молний, первая ката, громовой раскат, вспышка. Раздалась вспышка грома, когда водяной клинок Санады был готов в любой момент разрубить Орочимару на две части. Но, как обычно, техника Орочимару была единственной и неповторимой в мире ниндзя. В тот момент, когда Санада разрубил его на две части, тело распалось на бесчисленное множество маленьких змей, и в нескольких метрах от него появился еще один Орочимару. «Похоже, ты оказался способнее, чем я думал, раз смог справиться с Итачи. К сожалению, ты немного опоздал. Что, черт возьми, имел в виду Орочимару?» Санада все еще был в замешательстве от его слов, когда вдруг почувствовал боль в животе. Он посмотрел и увидел, что кулак Цунади ударил по его телу. «Прости меня, Санада. Пожалуйста, прости меня, это будет первый и последний». Грохот. Бум. Каидихара был потрясен ударом. Он чувствовал, как трещат некоторые его кости, так как Синджу действительно не сдерживалась. Однако больше боли получило не его тело, а сердце. Санада никак не ожидал, что его раннее прибытие лишь забьет последний молоток в хрупкий разум Цунади. Да, раннее появление означает, что Санада был более чем способен справиться с Итачи, и это только дало ей решающий фактор для компромисса с Орочимару. Пока Каидихара достаточно силен, не должно быть никаких проблем, даже если она исцелит его. Джонин улетел в стену, но даже если ему было немного больно от подлого удара, он быстро встал. Как для человека, тренировавшего свое тело, несколько сломанных костей не сильно помешали бы, и он быстро использовал дыхание полной концентрации, чтобы броситься назад в направлении Орочимару и Цунади. Несмотря ни на что, он должен помешать Синджу исцелить змея. Возможно, сейчас Цунади почувствует некоторое облегчение, но Санада знал, что компромисс – это не выбор. Как только ты начнешь идти на компромисс, ты начнешь идти на него ради других вещей, а Каидихара не хотел, чтобы Цунади попала в ловушку Орочимару. Прошло всего несколько секунд, пока Санада добирался до места, где находились Орочимару с Цунади, и тут он увидел, что она все еще не начала исцелять противника. Хотя она и сказала об этом, казалось, что она все еще не уверена в том, что это действительно правильно, и не может начать лечение как можно скорее. Увидев это, Санада вздохнул с огромным облегчением. Его уже ничего не волновало, так как он выжал максимум кислорода, который мог вдыхать, и отбросил Педамару от Цунади. Джонин устал от всех этих рубящих и режущих ударов, которые не причинили Орочимару ни малейшего вреда. Поэтому вместо того, чтобы пытаться порезать, он просто избивал его, используя удары ногами и руками. Бум. Глава 77. Свет Цунади. Бам. Орочимару был отброшен Санадой словно пушечное ядро. Удар был очень сильным, так как Джонин вложил в него всю свою силу, и, судя по всему, враг отлетел на несколько сотен метров, оставив здесь только Цунади с Каидихарой. Санада. Она увидела эту сцену перед собой и не знала, как посмотреть ему в глаза. Она предала и его, и Коноху, поэтому, когда он снова подошел к ней, она действительно растерялась и не знала, что делать. Цунади все отводила взгляд от него, но он держал ее за щеки, не давая больше отвернуться. «Посмотри на меня, Цунади». Это были всего лишь четыре слова, но эти четыре слова заставили ее почувствовать себя очень слабой. Неохотно, она встретилась взглядом с тем, чьи глаза теперь были заперты в ее глазах, будто он мог видеть, что у нее на уме. «Санада, я». В горле у нее пересохло. Как бы она ни старалась, слова застревали, и она не могла ничего сказать. Цунади смирилась со своей участью. У нее больше не было оправданий, ведь она знала, что совершила огромное преступление, ударив в спину товарищей, ниндзя Конохи, и пытаясь исцелить пропавшего отступника. Закрыв глаза, она увидела, что рука Каидихары приближается к ней. «Непослушная девочка должна быть наказана», — сказал Санада безразличным тоном. Услышав его слова, по ее позвоночнику пробежал холодок. «Все в порядке, ты заслужила это», — так думала Цунади. Однако пощечина, которую ожидала Цунади, так и не ударила, а вместо нее — щелчок, ай! Джонин щелкнул ее прямо по лбу. Она подняла голову, чтобы посмотреть на выражение лица Санады, но на этот раз на его лице не было и следа гнева, и недовольства. Вместо этого он тепло улыбался. «Ну, вот и все. В конце концов, все совершали ошибки, верно? Просто помни, что больше так делать нельзя», — сказал Санада, положив руку на ее волосы и погладив по голове. Неожиданное слово и улыбка полностью сломили защиту девушки. В это время она была похожа на подростка, чей мир был просветлен теплой улыбкой Каидихары. Почему? Это было единственное слово, которое она смогла пробормотать. Почему? Цунади не могла понять, почему Санада все еще смотрит на нее так. Она ожидала увидеть взгляд презрения или даже отвращения, но почему человек перед ней смотрел на нее с любовью в глазах? Джонин подождал, пока Цунади немного успокоится, прежде чем наконец открыть рот. Почему? Я и сам толком не знаю, почему. Просто, я чувствую, что так будет правильно. Я не могу обещать, что буду здесь, чтобы решить все твои проблемы, но я обещаю, что каждый раз, когда ты почувствуешь, что застряла и у тебя не хватает смелости идти своим путем, я буду рядом, буду держать тебя за руку и идти с тобой. В этот момент она больше не могла сдерживать слезы. Все ее страдания и печаль, все это выплеснулось наружу, когда она обняла Санаду, плача. Это был первый раз, когда она сказала все, что тяготило ее до сих пор, и она не знала почему, но она почувствовала, что ее сердце немного исцелилось. Иногда все, что тебе нужно, это просто выплеснуть душу, и ты почувствуешь себя намного лучше. И именно это сейчас она чувствовала. Отпустив бремя более чем десятилетней давности, она наконец-то почувствовала себя немного лучше. Через несколько минут, отпустив Санаду, она закончила плакать. Глаза, которыми она смотрела на него, теперь были красными, а сердцебиение учащалось каждый раз, когда она думала о нем. Если бы не тот факт, что их разделяла огромная разница в возрасте, возможно, она бы поцеловала его и провозгласила своим. Они оставались в этой двусмысленной атмосфере некоторое время, пока, наконец, кашель Джирай не вывел их из транса. «Кашель, не могли бы вы, ребята, избавить меня от некоторых мыслей? Я не думаю, что сражаться с ними двумя в одиночку – отличная идея». В то время, как Цунади и Санада наслаждались своими моментами вместе, Джирая сражался в одиночку против Орочимару с кисами. Они слегка покраснели, услышав это, и Джонин тут же был готов поддержать Джираю. Но не успел он активировать дыхание полной концентрации, как почувствовал, что его держит маленькая нежная рука. «Санада, не мог бы ты уделить мне минутку?» — сказала Цунади, глядя на Санаду с покрасневшим лицом, как влюбленная школьница. Он кивнул. «Джирая, конечно, в затруднительном положении, но мудрец горы Мьёбаку не станет жаловаться, даже если ему придется задержаться здесь еще на 1-2 минуты, верно?» Цунади увидела, что Санада не отверг ее попытку, и на ее лице появилась теплая улыбка. Она сняла с шеи ожерелье, которое сейчас было для нее самым важным, и отдала его ему. Это. Джонин был немного ошеломлен. Он никогда не думал, что она отдаст ожерелье ему. Если он ничего не напутал, это ожерелье должно было достаться Наруто, верно? Но, увидев решительное лицо Синджу, он понял, что это бесполезно, даже если он попросит. С бесстыдством Цунади, она будет отрицать даже тот факт, что заключила пари с Наруто. Санада как раз собирался выйти на поле боя, но тут с ним произошло нечто совершенно неожиданное. Надев ожерелье на Каидихару, ей вдруг пришла в голову дерзкая идея. Она увидела, что он был немного ошеломлен, и, воспользовавшись этим моментом, встала на цыпочки и поцеловала его в лоб. Чмок. Это был простой поцелуй в лоб, но почему-то Санада почувствовал, что этот поцелуй много значил. На лице Цунади больше не было замешательства, она выглядела, как никогда, решительно. «Давай, Санада, победи этих двоих за меня. Конечно, только помни, не надо бить меня снова, когда я буду сражаться с ними. Мое сердце слишком хрупкое», — сказал Санада с дразнящей улыбкой, от которой она покраснела. Синджу собиралась что-то сказать, но Джонин прошептал ей что-то на ухо, отчего ее лицо покраснело еще сильнее. «Что ж, сейчас я спущу тебе это с рук, но в следующий раз я тебя накажу». Шух. Затем Санада вспыхнул, снова нацелившись на шею Орочимару. «Эа, некоторые из вас могут сказать, что Санада был слишком снисходителен к этому, но вы должны помнить, что он сделал это не без какой-либо выгоды. Поступая так, он получал полное доверие Цунади, и вместо того, чтобы быть холодным и безразличным к ней, ему было бы только на пользу, если бы он получил полное ее доверие. Это было похоже на людей, которые принимают вас даже после того, как вы предали их. Непроизвольно, вы начнете полностью доверять ему, и это было то, к чему стремился Санада. После встречи со старейшинами Каидихара понял, что ему тоже нужна поддержка, и поэтому он выбрал Цунади в качестве своей опоры. Глава 78. Против Кисами. Используя дыхание полной концентрации для увеличения скорости, Джонин устремился к полю боя. Теперь он был покрыт желтыми молниями, а водяной клинок в его руке был отточен до нового уровня. Санада направил свое лезвие на Кисами. Клинок в его руке был очень острым и быстрым. Однако противник тоже был непрост. В тот момент, когда был меч должен был попасть в шею Хашигаки, использовался Михаду, чтобы заблокировать водный клинок. Затем, используя вес своего оружия, сильно ударил им по земле. В результате противостояния водяного клинка и Самихады немного заскрипел, но его плавник оказался слишком прочным. Санада едва увернулся от удара и, сжав кулак, изменил свою стойку на карате рыболюди. Гасин Майгавара Сейкин. Даже после получения шаблона Гию, он был не из тех, кто сразу же забывает все свои предыдущие техники. Джонин воспользовался тем, что в окружении Кисами было много водяного пара, и использовал его как средство для создания ударной волны. Бум! На этот раз противник уже не смог избежать повреждений. Гасин Майгавара Сейкин был приемом, что пробивает защиту, и он успешно прорвался сквозь жесткую защиту Кисами. Его отбросило на несколько метров, и когда он встал, то закашлялся кровью. Полученную им травму нельзя было назвать опасной для жизни, но в любом случае, было неприятно ощущать внутреннее кровотечение. Затем Каидихара с Хашикаге продолжили свое противостояние. Если бы они собирались сравнивать силы, Санада все равно был бы слабее Кисами. Но он был слишком сильным противником для шиноби водного стиля, и это сделало бой для Кисами очень тяжелым. Хашигаки управлял несколькими водяными акулами и натравил их на Джонина. Но тот легко справился с ними с помощью своего джиджитсу рыболюдей и отправил их обратно к Кисами. «Молодец, парень, я разберусь с Орочимару как можно скорее, а потом приду к тебе на помощь». Джирая, наблюдавший со стороны, что Санада сможет выстоять против такого человека, как Кисами, одобрительно кивнул. В предыдущей схватке он убедился, что Хашигаки обладает, по крайней мере, средним уровнем Каге, и то, что Каидихара смог сдерживать его так долго, уже превосходило его ожидания. Тем не менее, Джирая понимал, что не стоит затягивать. «Прости, Орочимару, но сейчас я должен стать серьезнее». Быстрыми движениями руки он призвал еще одну жабу, но на этот раз появились только две маленькие. «Шима-сама, Фукасаку-сама, пожалуйста, помогите мне войти в режим мудреца. Вернемся к Хашигаке и Каидихаре». Кисами в расстройстве начал размахивать самиходой, но, как бы он ни старался, Санада был слишком быстр, чтобы попасть по нему. Битва начала его сильно разочаровывать. Хитрость противника была слишком велика, а Джонин, казалось, мог в любой момент изменить свой метод боя. Дыхание грома, дыхание воды и джиджитсу рыболюди. Каждая из них уже была очень сильной техникой, но когда противник постоянно менял свой стиль в течение всего боя, это становилось более раздражающим. Впрочем, Санада тоже был не в лучшем состоянии. Он был в холодном поту. Эта битва проверяла его концентрацию и рефлексы на максимум. Одно неверное движение, и Самихада разорвет его тело на части. К тому же он все еще был ранен ударом Цунади, и ему оставалось только надеяться, что Джирая сможет закончить битву как можно скорее. Он почувствовал, что Кисами стоит напротив него. Каидихара тут же сконденсировал несколько учимидзу и выстрелил ими в Кисами, но тот легко отразил их взмахом самихады. К тому времени обоим надоело это противостояние, и они решили использовать более сильные техники, чтобы покончить с этим. Кисами использовал свою большую водяную акулу, а Санада парировал своим джиджитсу рыболюди. Бум! Хашигаки явно не ожидал, что ему не удастся победить Каидихару в этом поединке. К тому же Санада был еще молод, и существовала большая вероятность, что он еще окрепнет и станет угрозой для их планов по сбору хвостатых зверей. Внезапно в голову Кисами пришла мысль. Он должен убить Джонина прямо сейчас, несмотря ни на что, даже если для этого придется пожертвовать собой. Кисами был готов слиться с Самихадой, как во время битвы с Майтагаем, но тут, прости, что заставил тебя ждать, Санада. Внезапно слева от него раздался голос, и Хашигаки почувствовал, что к нему направляется большая угроза. Он собирался среагировать, но было уже слишком поздно. Расинган ударил его в нижнюю часть живота, и на его теле появился большой след от ожога. Бум! Возможно, Расингана было бы недостаточно, чтобы убить Кисами, но Санада знал, что это его шанс. Он сформировал в руке водяной клинок и быстрым движением отрубил одну из рук противника. Этого шанса могло быть достаточно, чтобы он смог совершить нечто грандиозное и убить Кисами. Тем не менее, Санада хотел сейчас проявить сдержанность. Это была идея Итачи, прийти и преследовать Орочимару, и если он вернется к Акацуки с мертвым партнером, его могут заподозрить Пейн и остальные, и это будет только контрпродуктивно для Санады. Каидихаре по-прежнему нужно, чтобы Итачи следил за Акацуки для него, а ради этого ему нужно позволить Кисами сбежать. Глава 79. Завершение миссии по поиску Цунади. После этого появился Итачи и унес раненого Кисами. Он оказал свою услугу Санаде, и у него больше не было причин оставаться здесь. На самом деле Хашигаки хотел продолжить бой, но после одного-двух слов напарника он решил оставить все, как есть. Тем не менее, Кисами все еще угрожал Санаде, говоря, что позже он вернется. Таким образом, миссия по поиску Цунади была завершена. Немного антиклиматично, но Каидихара почувствовал облегчение, так как все шло хорошо, за исключением того, что боязнь крови у Цунади осталась. Хотя Орочимару сбежал, рана, нанесенная Санадой, все еще оставалась, и после этого он не должен был быстро продвинуться в своем исцелении. На самом деле Каидихаре не нужно было убивать Кабуто, так как он бы не выжил со всеми травмами, полученными от сжатого Расингана. Тем не менее, он решил убить его, так как не хотел, чтобы вся тяжесть убийства перешла на Наруто. Узумаки на тот момент был еще ребенком, и Санада не был уверен, сможет ли он справиться с мыслью об убийстве другого человека. После того, как Наруто поправился, Санада, Джирая, Орочимару и Шизуне решили вернуться в деревню. Цунади решила стать пятой Хокаге, и им больше не нужно было оставаться здесь. И что еще лучше, Каидихара заметил, что доверие Синджу к нему достигло очень высокого уровня. С этим не должно возникнуть никаких проблем, даже если она будет дергать за ниточки у всех за спиной, в лесу за пределами Конохи. Несколько дней спустя, после того, как Цунади успешно заняла пост Хокаге в Конохе и стабилизировала свое положение, неизвестно Санаде и остальным, внезапно из ниоткуда появился пространственный портал, и в нем появились две фигуры. Ай, возможно, из-за внезапного появления портала, одна из фигур, вышедших из него, не была готова к приземлению и ударилась задницей во время посадки. Маленький паренек с желтыми волосами и голубыми глазами с одноруким мужчиной средних лет и прической в стиле эмо смотрели друг на друга. Только что они сражались с грозным противником, как вдруг телепортировались в это место. Ситуация была действительно запутанной для них, но затем что-то произошло. Мужчина, который только что был в порядке, внезапно опустился на колени. Уф, у меня закончилась чакра. В это же время Санада находился в кабинете Хокаге наедине с Цунади. После неудачного вторжения деревни, скрытой в песке, она решила установить новую связь с ней. Это было практически неизбежно, так как в их нынешней ситуации Суна и Коноха были ослаблены вторжением. Цунади знала, что Ива и Кума наблюдают за происходящим издалека, и стоит им сделать один неверный шаг, и две великие деревни непременно попытаются объявить войну. Процветание Конохи было одновременно и благословением, и проклятием. Благословение, так как население могло жить счастливо, но с другой стороны, это было и проклятие, так как все остальные деревни всегда смотрели на земли Конохи и без колебаний объявили бы войну при любом удобном случае. Соглашение между деревнями было практически достигнуто. Суна платила выкуп за Коноху, а также передавались некоторые миссии. Однако было одно требование, от которого у Цунади разболелась голова, и поэтому у нее не было другого выбора, кроме как вызвать Санаду в свой кабинет. «Вот, взгляни на это», — сказала Цунади, протягивая документ. Каидихаре было очень любопытно. Он никогда не слышал ничего о подобных вещах в аниме, и ему не терпелось увидеть, что же находится внутри документа. Но, как только он посмотрел в документ, переданный Синджу, его глаза расширились. «Это серьезно?» Санада посмотрел на Цунади с выражением, спрашивающим, действительно ли она серьезна, на что она ответила отрицательно. «Черт, что это?» Внутри оказалось соглашение между Суной и Конохой. Все было точно так же, как Цунади объясняла раньше, но одна вещь привлекла внимание Санады в самом низу страницы. Один из пунктов, предложенных Суной, был следующим. Принять Тимари в ученики Джонина Санады. Ему казалось, будто это все сон. Что же такого произошло, что все так сильно изменилось?